Глава 22. Место действия – Москва. Время действия – май 1605 года. Дмитрий Иванович, царь России. Вот уже и заканчивается первый год моего правления. Вступление в Москву, свадьба, венчание нас с Мариной на царство. Все были рады и довольны. Так мне поначалу казалось. Но старые бояре затаили обиду за то, что посадил в Думу худородных казачьих атаманов и купцов. Ну а кто сможет казаками управлять? У бояр-то плохо получается. Слишком они кичливые и брезгливые. Простому казаку руки не подадут. Атаманы – другое дело. Они выросли вместе с казаками, знают их язык и привычки. Могут и похвалить, и приструнить. Вместе с казаками идут в бой и вместе на кругу делят добычу. А казаков в царском реестре сейчас будет поболее, чем стрельцов. Правда, часть на Каспий ушла, а вот почти все остальные за Рудским на Дону. Ну, с Божьей помощью возьмем Азов и разгоним малых нагаев на Кубани. Вот и земли жирные для пашни появятся. Голода на Руси более никогда не будет. Мне в Кремле инженер-француз начал водокачку делать у Тайницкой башни. Подобные механизмы снабжают речной водой в Испании город Толедо. Я посмотрел на чертеж инженера. Это просто гениально. Теперь все водяные башни в Кремле будут полны свежей водой. Хватит и на дворец, и на терема, и на приказы, и на дворы. Пусть все видят, мы тоже не лыком шиты. Кроме насущных дел, я за год отблагодарил за службу многих моих подданных. Наградил землями и деньгами старых бояр, князей Федора Мстиславского, Ивана Воротынского, Андрея Голицына, боярина Ивана Романова. Не обошел и новых бояр, многие из которых до этого не имели своих поместий. Василия Шуйского я простил, он же на коленях передо мной за злой умысел каялся. Приблизил к себе молодого телохранителя Марины, царского мечника, князя Михаила Скопин-Шуйского. Умен и верен мне. Таких бы вокруг поболе. Многое я подчерпнул из разговоров с Иваном Заруцким и молодым Вайсом. Задумал провести реформы великие. А для этого пытаюсь понять, как в царстве все устроено. Как приказы и избы работают. Что нужно изменить, а что лучше не трогать. Поначалу я хотел волю дать всем дворцовым и черносошным крестьянам, но, подумав, понял, что это неумно. Нужно с помощью моих крепостных сначала главные задачи решить. Наполнить страну зерном и товарами, а также переселить людей в земли дикого поля. Будь крестьяне свободными, то они вряд ли пошли бы на переезд в опасные места. Хотел церковные земли под себя забрать, но не время. Пока что повелю при каждом приходе создать церковно-приходскую школу, где каждый ученик после занятия будет получать кружку молока и кусок хлеба. А при монастырях, чтобы открыли лекарни, повивальные дома для родовспоможения, приюты для сирот и нищих. Вот встану на ноги, то и попов тряхну, а то многие зажрались в своих приходах. Вот вернется дядька Заруцкий, и мы с ним введем табель о рангах, что молодой Вайс придумал. Будет на Руси шляхетство, а не боярство. Вот тогда держись, бояре, вся ваша спесь в тартарары рухнет. Место действия – Плимут, Англия. Время действия – май 1605 года. Дерк Харток, капитан флейта меховой компании. Я в меховой компании уже 4 года. Сначала был помощником штурмана, затем штурманом, а теперь вот капитаном большого флейта. Все, кто был в кругосветке, в том числе и я, считаются в компании опытными моряками. Мой штурман Петер Крюгер, как и я, 24-летний моряк, но он еще и математик от Бога. С помощью секстанта прокладывает точный курс в океане. Мы с ним трижды возили поселенцев в Новую Курляндию, туда старатели за золотом едут, и по два раза в Виргинию и Никарагуа. В Новом Свете людям живется неплохо. Землю и мех у индейцев покупают за гроши, хорошие урожаи зерна и картофеля, голода нет и в помине. Но не все так благостно. На всех новых землях случились крупные конфликты с индейцами. Несколько наших поселений было вырезано под ноль. Все от недопонимания. Приехавшие из Европы в Новый Свет ведут себя порой слишком дерзко и опрометчиво. Заходят без разрешения на индейскую территорию, крадут добычу из индейских ловушек, а порой даже воруют индейских женщин. Вот из-за этого и начинаются малые войны. Индейцы, конечно, проигрывают, но это пока у них нет достаточного количества мушкетов и пороха. Купцы, несмотря на запрет, продают индейцам любое оружие. Они готовы ради прибыли на любое преступление, и никто их не удержит никакими запретами. Теперь на каждом флейте есть должность учителя эсперанто. У меня на корабле учителем немец Тоннис Фенни. Эсперанто – это язык меховой компании. Ведь в больших поселениях компании живут представители порой десятка народов. Чтобы понимать друг друга, нужен единый язык. Я начал говорить на эсперанто через полгода после начала занятий. Все просто, как в четырех арифметических действиях. Если поймешь правила, то проблем с языком не будет никаких. В Курляндии печатают Библию на эсперанто, учебники и книги для чтения. Особенно хорошо в книжных магазинах покупают романы Шекспира и сказки Заруцкого. Сейчас мы принимаем в порту продукты для кругосветного плавания. У нас уже есть в трюмах сухари, мука, солонина, квашеная капуста, соленая рыба, сухие грибы и ягоды, пиво, горилка и многое другое. Сегодня погрузим ящики с лимонами и апельсинами, которые герцог Виктор Вайс, он в этом году стал главным пайщиком, у него четверть всей доли компании, повелел закупать для экипажа и поселенцев в каждом порту. Маршрут плавания уже утвержден. Идем по океанам, используя попутные морские течения. Заходим в порты для набора свежей воды и продуктов. Меняем по установленным компанией ценам в наших портовых факториях товары для продажи. В итоге, как посчитал мой штурман Крюгер, после посещения Бразилии, Рюкю, Китая, Малакки, Индии и Мадагаскара, наше условное серебро в трюме превращается в золото для компании. За вычетом всех подарков, обычных расходов и незапланированных потерь, прибыль как минимум в 10-15 раз превышает все расходы компании на кругосветку. Даже я купил акции нашей компании, что продавались на открывшейся Амстердамской бирже. Пока круг вокруг Земли сделаю, то цены на акции удвоятся или даже утроятся. Их в Европе покупают как горячие пирожки. Место действия у османской крепости Азов. Время действия июнь 1605 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Себежский, попаданец. Выступил месяц назад из Себежа. По договоренности с Заруцким в мою бригаду был включен московский полк нового строя. В царской армии его вряд ли кто-то, кроме Заруцкого, смог бы правильно использовать, а главный воевода в походе, боярин-князь Федор Мстиславский, уж точно использовал бы полк как обычных стрельцов. А это неправильно. На военном совете в Воронеже мне дали слово последнему. Не боярин, мол, и слишком молод, да еще и не русский. Царь Дмитрий повелел решение на военном совете принимать большинством голосов, а не по старине, единолично старшим воеводой. И дядька Заруцкий хитро с разрешения царя назначил в совет большинство своих атаманов. Милославский, поняв, что ни одно его решение не пройдет, опечалился и сказался в Воронеже больным. Передал руководство войском Заруцкому. Мол, так и к победе можно будет примазаться и от поражения откреститься. В моей бригаде был царский полк нового строя, мушкетерский полк меховой компании, два моих драгунских полка по 500 человек, артиллерийский дивизион из 40 полевых пушек, 10 дрейков гаубиц и 10 небольших осадных мортир и 2000 посохи, что должны охранять обоз и строить укрепления. Всего под моим началом было около 6000 человек. Моя бригада вышла из Воронежа первой на больших кораблях. Остальные тянулись за нами, но вскоре отстали. А мы от Воронежа до Черкасска домчали при попутном ветре за 6 дней. Местные казачки, получив от нас 2 телеги бочек с порохом, ночью подобрались к каланчам, башням, охранявшим реку, и взорвали османское укрепление у Азова. Мы смогли беспрепятственно выйти в Азовское море и полностью окружить крепость. На мое предложение сдаться османский паша ответил, что скорее небо упадет на землю, чем Азов сдастся. Моя морская разведка, ходившая под Геничи, доложила, что к Азову вдоль берега моря движется орда крымчаков, 1015. Через 2-3 дня будут здесь. Эдак они меня зажмут в тиски. К Азову из наших подошел лишь конный отряд местных донских казаков в 500 сабель. Еще раз я посмотрел подробно составленную карту и разработал план. Утром следующего дня казаки переправились на правую, западную сторону реки Миус и принялись поджидать неприятеля. Тем временем моя посоха построила на километровой дуге от переправы 6 ромбов артиллерийских редутов с орвом и валом. Я собрал туда все свои полевые пушки и прикрыл их полком нового строя и 2 спешенными драгунскими полками. В Миусском лимане стояли все мои плоскодонные прамы, готовые по сигналу войти в реку Миус и начать обстрел противника. Вскоре показались драпающие через переправу казаки. Так и было задумано. Они должны были обстрелять авангард противника и дать дёру за Миус. По понятиям того времени, наказать наглецов было делом чести. И через переправу лавиной хлынули басурмане. Первые остановились в непонятках, увидев наши редуты, но, вероятно, последовала команда «Вперед!», и вся 15-тысячная лавина устремилась на нас. Я дал сигнал дымом, и в реку гуськом стали заходить артиллерийские плоскодонные прамы из лимана, высадив на правую сторону реки тысячный десант морской пехоты с 6 легкими пушками. Первые картечные залпы наших полевых пушек превратили первые ряды наступающих в кровавый холодец. По инерции волна докатилась до рва и получила страшный мушкетный залп в упор. Людей пули пробивали насквозь. Пушки били и били картечью, прокашивая просеки в рядах наступающих. Драгуны и солдаты стреляли в облепивших редут врагов по готовности. Кое-где лава ворвалась на редуты, и тут дали залп наши корабли. Ядра свистели в воздухе и скакали по полю, круша все на своем пути. Горы кровавого лошадиного и человеческого мяса устлали все поле. Оставшиеся в живых крымчаки в ужасе бросились назад к переправе, но ядра и картечь с кораблей находили их и там. А с правого берега Миуса их встретили картечные залпы пушек и огонь морской пехоты. Ушло где-то 2000 из 15. Остальные были либо убиты, либо попали в плен. Место действия – русская крепость Азов. Время действия – июнь 1605 года. Иван Заруцкий, боярин, главный воевода российского войска. Войско от Воронежа до Азова шло неравномерно. Бригада Вайса долетела за неделю, а остальные плелись и 2 недели, и 3. Посуху то же самое. Кто-то пришел быстро, а кто-то к окончанию раздачи приказов. Азовский паша неделю после моего предложения не соглашался сдаться. Норовил пробить себе почетный уход со знаменами и оружием. А я ни в какую. Мол, гарантирую жизнь и все, никаких уходов. Мортиры у Вайса оказались годные. 2 дня постреляли по башне, и она рухнула. На следующий день крепость сдалась. А в лагере у стрельцов и казаков начались болезни. Как и атаманам и воеводам не объяснял про мытье рук, кипячение воды, организацию отхожих мест. Что в лоб, что по лбу. Если бы сейчас дал команду на штурм идти, то почти четверть казаков и стрельцов не смогли бы. Животами мучаются. Прилетела наша дозорная яхта. 5 османских галеонов вышли из Керчи с десантом. И тут мне пришла в голову мысль нарядить наших моряков и морских пехотинцев в турецкие одежды и посадить на 5 захваченных в Азове турецких галеонов. Пойдут врагам навстречу и без выстрела сцепятся на абордаж. А там и казачки на чайках прилетят и довершат дело. На то мы порешили. Встретили осман в нескольких милях от берега. Пока они не разобрались, что к чему, сцепились намертво. И 50 чаек с казаками полетели от берега за добычей. Османы храбро бились, но казаки вырезали их всех до одного. Место действия – Москва. Время действия – июль 1605 года. Иван Болотников, боярин. Вот и закончился наш поход на юг. Тарки, Дербент и Баку взяты. Где силой, а где и хитростью. Потери у нас большие. 50% стрелецкого и казацкого войска положили. Малую часть в боях и штурмах, а большую часть от эпидемии в лагере. Лекарей мало, лекарств нет. Кому Бог дал, выжили. Вот и князь Голицын в лагере умер. Никто и не подумал на меня. Зелье венецианское хорошо действует. Не быстро. А атаман Карела по-дурному погиб. Прознал откуда-то, что я в Баку с посланником латинским говорил. И заподозрил. Я его позвал ночью на стену крепости и подтолкнул ненароком. Тихо упал, без крика. Видимо, не ожидал. Что ж, все мы смертны. А я теперь у царя за десницу. Крестный его новорожденного сына Ивана. Нужно батюшке Дмитрию Ивановичу узнать, не от меня, про то, что Заруцкий ходит ночью в спальню к царице. Ложь? А докажи, что нет. Пока докажешь, тебя в грязи по самую шею изваляют. Место действия – Москва. Время действия – август 1605 года. Князь Шуйский Василий Иванович, боярин. Иду навстречу с опасным человеком. Один на один. Страшновато, но нужно. Как вспомню, что сидел за столом на свадьбе лживого Дмитрия, аж тошно становится. А уж как вел его Маринку под руку в покои царские, голова кругом идет. Ненавижу. Ненавижу за худородность его, за обман, за то, что все не по старине делает. Вот и меня поначалу в поход на Азов 2-м воеводой после Мстиславского назначили. Ну, тут все верно, мое место следом за ним. А Ванька Заруцкий с царем поговорил и сменили меня на него. Это ж позор какой! Меня, Рюриковича, сменили на безродного казака. А вот и человек. Здоровается со мной. Ну, здрав будь, Василий Иванович. И тебе не хворать, боярин. Латиняне и король польский хотят денег дать, чтобы царя на Москве сменить. 1 000 000 талеров. Возьмешься за дело, Василий Иванович? Князь, князь Василий Иванович, а не холоп царский. Все мы холопы царские, пока на престол не сядем. Ну что, князь, возьмешься? Смоленск полякам нужно отдать, а с папой унию заключить. От тебя ведь не убудет, что там христиане, что здесь, никто и не заметит разницы. Ну ладно, пусть везут. Подкупишь стражу кремлевскую, а я в Кремль с моими людьми войду. На престол полюбуюсь. Опасный человек скрылся в ночи. Ох, и хитер ты, Болотников. А мы хитрее. Кто ж веру нашу святую за деньги продает? Разве ж я антихрист, как Дмитрий этот лживый? Нет, я за нашу истинную веру. Москва, Третий Рим. Место действия – Москва. Время действия – февраль 1606 года. Кира Кмитец, фрейлина российской царицы Марины. Сегодня в Кремле должно было состояться обручение моего друга Виктора Вайса и московской царевны Феодосии Федоровны. Но мои люди сказали, что кто-то что-то замыслил в Кремле. Поэтому я отменила обручение. Точнее, попросила Марину отложить и уехать из Кремля. Царь Дмитрий Иванович лишь посмеялся над моими страхами, мол, в гусарии вместе на врага скакали и не боялась, а тут... Зря он так. Дядьку Заруцкого на Дон сослал, воеводой. Всех бояр своими реформами против себя поднял. Стрельцы московские тоже недовольны. Мол, на Дону у Заруцкого и слава, и добыча. А здесь даже жалования не повысили. Церковь тоже против. Митрополит Гермоген из Казани рассылает письма, где называет царя антихристом. Многие верят. Ропот растет и среди простого народа. Мол, царица Марина хоть и стала исполнять православные обряды, но не отреклась до сих пор от католической веры. И меня всем тоже упрекают. Садимся с Мариной в карету, миновав тайный ход из Кремля. Через ворота не выйдешь без пропуска. Говорят, даже слова царицы мало, только если сам царь. Наша карета остановилась перед площадью. Кто-то что-то кричит в толпе. Вглядываюсь в темноту. Узнаю в громкоговорящем князя Василия Ивановича Шуйского, который грохочет. «Во имя Божие идите на злого еретика!» «Боже мой, что они удумали?» Шепчу Марине. «Езжай к князю Вайсу и передай, что шуйские замыслили бунт, а я попробую вернуться и спасти и царя, и царевича Ивана. С Богом!»